Глава 37. Элина. Расстояние лишь укрепляет сердца, но как же глаза? Туманит ли их печаль грядущей разлуки? Сайонская народная баллада. Пустыня сменилась густыми лесами и металлическими зданиями, рыжее безмолвие осталось позади, теперь гравипоезд петлял между латунных небоскребов и железных мостов. Дорога до Сонских гор должна была занять 3 дня, 2 станции они уже проехали. За это время подсели всего 2 пассажира, оба на последней остановке, молодая женщина с медового цвета волосами и мальчик, похожий ее сын. Он уткнулся лицом ей в живот и похрапывал, мать переложила мальчика к себе на колени, после чего подняла глаза и встретилась взглядом с Элиной. Женщина улыбнулась, и Элина поспешила посмотреть в другую сторону. Яссен сидел напротив, закинув ногу на ногу, и смотрел в окно. Вид у него был затравленный, и с той беседы на платформе он почти ни слова не проронил. Он напомнил мне одного знакомого. Она хотела поинтересоваться, кого именно, но когда Яссен наконец поднял на нее глаза, осеклась. «Что такое?» — спросил он. «Я... Кого он тебе напомнил?» Яссен вопросительно поднял бровь, а Элина заметила, что в вагоне тихо, а мать смотрит в их сторону. «Я проголодалась». Яссен кивнул, а поезд тем временем начал снижаться к 3-й остановке. «Возьму нам что-нибудь на станции». Они облетели большой знак с надписью «Добро пожаловать в Монору» и оказались на запруженной людьми платформе. Элина напряглась. Яссен встал, небрежно рассматривая толпу, пока когти с жужжанием цепляли поезд. Двигатели с шипением выпустили пар, Элина повернулась к Яссену, тот утирал засохшую кровь с губы. Значок дворцовой стражи он давно снял, и теперь на груди у него было просто темное пустое пятно. «Подождите здесь и займите мне место», — сказал он. «Сейчас вагон будет битком», — прошептала Элина, покосившись на мать со спящим ребенком. «Что, если нас кто-нибудь раскусит?» «Не волнуйтесь, я знаю, как отвести подозрения». Роботизированный голос объявил о прибытии в Монору. «Я скоро», — сказал Яссен и вышел на перрон. Пассажиры повалили внутрь, от них пахло кислятиной. Сначала Элина подумала, что это рабочие дневной смены, уносящие с собой запах города, но потом разглядела выражение лиц и поняла — от людей пахло страхом. Она повернулась, чтобы хоть мельком увидеть Яссена, но тот уже растворился в толпе. Вдоль платформы парили лица репортеров. Слов слышно не было, зато отчетливо читался новостной заголовок «Арахасины заняли дворцовый холм». Кто-то похлопал Элину по плечу, и она, подняв глаза, увидела пухлощекую женщину с зеленым забралом. «Здесь свободно?» Под забралом у Элины выступил пот. Она положила руку на соседнее кресло. «Мой приятель сейчас вернется. Он вышел». Женщина недовольно скривила рот, на нее налетел мужчина в черных брюках. «Чего встали? Садитесь!» — буркнул он. «Девушка говорит, место занято!» — огрызнулась женщина. «Милочка, места тут ни для кого не занимают!» — сказал мужчина. Кто-то пихнул его в бок, и он дернулся. «Видали, сколько тут народу?» «Я...» — заикаясь, произнесла Элина. «Где же Яссен?» Женщина в зеленом забрале сердито посмотрела на мужчину, которого снова уперли в нее. «Не приставайте к ней!» «Я просто говорю, раз место свободно, значит, садитесь. Она ждет друга, и без того душно!» — закончил мужчина, поезд зашипел и его шатнуло. «Да отойдите вы уже!» — буркнула женщина. «Дамочка, я весь день на ногах, не хотите садиться? Тогда я...» «Сказала же, отойдите!» «А я вообще к девушке обращаюсь!» «Что-то случилось?» Голос Яссена заставил пассажиров замолчать. Он подошел к сиденьям, его лицо скрывалось за забралом, а поверх грязной одежды был накинут новенький плащ. «Ничего, нам и так хватает неприятностей», — проворчала женщина в зеленом забрале. «Нельзя занимать места», — возмутился мужчина. Он сердито уставился на Элину, но Яссен ловко скользнул между ними. «Нет такого правила». Он был на голову выше мужчины, и этого, видимо, оказалось достаточно. Мужчина насупился и что-то проворчал про ноги, а затем отправился дальше по вагону искать свободное кресло. Когти разжались, и гравипоезд вновь поднялся в небо. Яссен опустился на сиденье, и Элина облегченно выдохнула. За окнами опять промелькнул въездной знак Моноры. Сквозь тучи пробилось солнце, и на мгновение почудилось, будто город охвачен пожаром. Все латунные здания вспыхнули, словно факелы. Элина поплотнее приладила забрало. Яссен протянул ей сложенную куртку. «Так вы будете меньше похожи на нищенку». «Этого маловато», — хмыкнула она, указывая на разорванные юбки. «Ну, лучше ничего не нашлось. Свежие лихенги и костюмы из молнии шелка не завезли», — пожал плечами он, и Элина невольно улыбнулась. Яссен снова сунул руку под плащ и достал два запакованных фунтовых кекса и пряную курицу в лепешке. «Вот, купил в станционном кафе». «А куртку?» «Да как-то под руку попалась. Возможно, лежала на чьей-то сумке». Он подмигнул. «Спасибо», — сказала она, а потом добавила, «спасибо, что подумал и об этом». Яссен кивнул, Элина надкусила кекс, наслаждаясь сладким ванильным послевкусием, слезала прилипший к губам коричневый сахар. Яссен разломил куриную лепешку и протянул половину ей. Поезд тем временем покидал городские окраины и уносился вглубь страны. Поезд пристал к станции, и поток пассажиров хлынул наружу. Солнце осветило опустевший вагон, Яссен с кряхтением вытянул ноги. «Силы небесные!» — он морщась снял забрало, на лице остались красные отметины. «Что такое?» — спросил он, видимо, ощутив на себе ее пристальный взгляд. Она крутила в голове этот вопрос с тех пор, как увидела карту. Яссен выжидающе смотрел на Элину. «Домик в Сонских горах принадлежал твоей семье?» — спросила она наконец. «Да», — произнес он, помолчав, — «моему отцу». Лицо его помрачнело, и Элина поняла, что разбередила какую-то рану. «Отцы и тайны, как ей это все знакомо». «И ты уверен, что он еще стоит?» «Да, хотя я уже много оборотов там не бывал», — в его голосе прозвучало сожаление. Яссен достал из-под плаща голоком и открыл карту подгорных тоннелей. «Отец научил меня в них ориентироваться. Один ведет прямиком к хижине, но чтобы попасть туда, придется арендовать Бренни. Они выносливее лошадей и могут нести много припасов». Голограмма замерцала, он уже хотел убрать ком в карман, но остановился. «Отец как-то сказал, что тоннели под горами созданы для того, чтобы хранить секреты. Это действительно так». Солнечный свет, падавший ему на лицо, резко очерчивал круги под глазами. «Джантарцы что-то ищут в горах. Нужно быть осторожнее». «И что же они ищут?» «Особый вид металла, настолько прочный, что им можно резать сталь», — ответил Яссен. «Навряд ли нашли, конечно, хотя...» Он замялся и отвел взгляд. «Яссен?» — он вздохнул. «Сэмсон тоже его искал. Якобы глубоко в Сонских горах есть месторождение. Если руда и правда там, Фарин сможет производить из нее разное оружие и приспособление». «Сэмсон?» — непонимающе спросила Элина. «Сэмсон передал мне эту карту. Ее вдруг осенило. Сэмсон попросил тебя поискать руду? Это он напомнил тебе про хижину?» «Да, он», — удивленно произнес Яссен, «но не для поисков, а чтобы я мог там передохнуть». Элина вспомнила вдруг, как натянуто Сэмсон улыбался, когда Фарин повис у него на шее, и как потом настойчиво шептал ей: «На что ты готова пойти ради победы?» Если Сэмсон тоже искал руду, то не для того ли, чтобы использовать ее против джантарцев? Значит, он с самого начала планировал напасть на Фарина. «Ты знаешь, где ее искать?» — взволнованно спросила Элина. — Фарин уже вовсю изменял своих солдат. Если он создаст оружие из этого волшебного металла, то переломит ход войны, ход любой войны. Сможешь ее найти? Яссен долго не отвечал. Поезд тем временем с гудением летел по небу. С каждой минуты Элина удалялась от пустыни, от дома. С каждым мгновением Яссен приближался к останкам своего прошлого. — Нет, Элина, не смогу. Тихо, но твердо произнес, наконец, Яссен. В его голосе звучала сила священного гимна. «Былое затягивает, как зыбучий песок, а я хочу из него вырваться. Если мы будем тащить на себе бремя отцов, то никогда не узнаем, что такое свобода». Больше он ничего не сказал. Элина закусила губу. Ей хотелось продолжить разговор, но Яссен откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза. Не надо его трогать, ему и так тяжело. В кои-то веки она увидела живого Яссена, а не бесплотную тень. Он не убийца и не предатель, обычный человек, прокладывающий собственный путь в жизни наперекор судьбе. Такой же, как и она сама. Элина плотнее закуталась в куртку, чтобы не замерзнуть. Солнце уже село, но народ все еще толпился на платформе. Из-за новостей о войне несколько гравипоездов, в том числе их, задержали. Все сгрудились у стальной колонны, и Элина рассматривала лица людей, которым ее учили не доверять. Вот девочка с кривым ртом, вот старик с бровями гуще песчаной бури, вот женщина, что-то тараторящая в гарнитуру. В общем, самые обыкновенные люди. Элина же с детства ненавидела и презирала джантарцев. Отец называл их угнетателями-зимирщиками, стремящимися присвоить все богатства Сайона, а людей превратить в машины. Однако здесь она видела просто мужчин и женщин, уставших после долгого рабочего дня и с тревогой читавших каждый военный заголовок. Матерей и отцов, которым не терпелось вернуться домой, обнять родных и убедиться, что они в безопасности. «Держите», — сказал Яссен, прерывая ее размышления. Элина обернулась. Он протягивал ей чашку горячего чая с прилавка в конце платформы. Элина обхватила чашку руками, впитывая тепло. Яссен прислонился к колонне и вздохнул. «Где же этот поезд?» Она уже открыла рот, чтобы сказать, что задержка растягивается еще на час, но тут по платформе прокатился изумленный вздох. Вспыхнули голоэкраны. Мелькнула плашка, призывающая увести детей и впечатлительных людей подальше, а затем запустилось видео. Элина сразу узнала проспект Алабора, по которому когда-то двигалась ее процессия. Здания, прежде украшенные бархатцами и серпантином, лежали в руинах. В стенах у одних зияли дыры, других вовсе не осталось. Улицы были усеяны оранжевыми лоскутами и мусором. Но кровь застыла в жилах у Элины не от пепелища и не от разрушенных зданий. Она увидела тело. По упавшим знаменам катился танк, волоча за собой почерневшую фигуру. Большая часть трупа обгорела, но было видно, что это высокий мужчина в алой королевской мантии, цепляющийся за рытвины. Рядом с танком маршировали вооруженные люди в черной форме с серебряной арахасинской змеей. Их лица были перепачканы пеплом, но глаза горели фанатичным огнем. Повстанцы скандировали «Да здравствует король!». Дальше камера переключилась на белый лотос. Арахасины накинули на шею трупу петлю, затем взобрались на постамент, подтянули тело и перебросили веревку через скульптуру. Тело повисло, покачиваясь туда-сюда. Повстанец повернулся к камере и издевательски вскинул руку. «Да здравствует король!» И тут Элина не выдержала. Из горла вырвался полуплач-полукрик. Люди начали оборачиваться. Яссен обхватил Элину за плечи и прижал лицом к своей груди. Она стала вырываться, но он держал крепко. «Отец!» «Это не он, Элина!» Яростно зашептал он ей на ухо. «Как они смогли достать его из вечного пламени? Огонь мгновенно его испепелил. Но ведь телосложение, одежда, кто это еще, если не Лио? И его тащили по улицам, будто преступника, будто зверя». Она снова начала вырываться. «Элина, подумайте», — умоляюще произнес Яссен, — «если это и правда Лио, то где корона? Она была с ним в одном зале. Если достали тело, то почему не забрали корону?» Элина опустила кулаки. Яссен прав. Корона слетела с нее в тот же миг, когда вечное пламя поглотило отца. Арахасины протащили по улицам лишь чучело. Когда она перестала сопротивляться, Яссен отпустил ее. Элина отстранилась и сделала глубокий вдох, но воздуха все равно не хватало. Как они посмели обесчестить короля Раванса? Как им только в голову пришло так надругаться над его трупом? «Король Фарин выступил с заявлением», — вещал тем временем репортер. «Все раванцы на территории Джантара должны сообщить о себе в правоохранительные органы. Те, кто не явится добровольно, будут задержаны. Найдите ближайшую станцию гравипоездов и вызовите полицию. Вещи с собой брать не нужно». Люди на перроне загомонили. Криворотая девочка спряталась за юбку матери. Старик фыркнул, презрительно поджав губы. Рабочие украдкой поглядывали друг на друга и на нее тоже. И впервые Элина была благодарна, что на ней это ужасное забрало. «Давайте перейдем на ту сторону», — предложил Яссен, увлекая ее за собой. Они уже собирались уйти, как вдруг перед ними вырос мужчина в черной форме с крылатым быком на груди. Полиция Джантара. «Ваше удостоверение», — потребовал он. На другом конце платформы еще несколько полицейских неторопливо проталкивались сквозь толпу. Люди расступались, пропуская их, слышались недоуменные вскрики, один полицейский властно рявкнул на молодого человека, когда он не предъявил удостоверение, полицейский схватил его за загривок, Элина замерла, а Яссен шагнул вперед и протянул свой голоком. «Кассиан Ньюман», — представился он. На молодого человека тем временем надели наручники. «Нбру?» — спросил полицейский, внимательно изучая голоком Яссена. Он свел брови. «Судя по записям, вы прибыли цикл с небольшим назад. Почему уехали с родины?» «Работа», — ответил Яссен, застенчиво улыбаясь. Элина сразу заметила, как изменился его акцент. На смену раскатистому и неторопливому раванскому выговору пришли мелодичные переливы нбруйской речи. «В Джантаре лучше платят». «Снимите забрало», — велел полицейский. Яссен невозмутимо выполнил приказ, обнажая свои бесцветные глаза. «Вы джантарец?» «По отцу», — ответил Яссен и сдержанно улыбнулся. Полицейский хмыкнул. «А она?» Он посмотрел на Элину, явно отмечая ее длинные кудри и загорелую кожу. «Где ее удостоверение?» «Дома забыла, простите», — спокойно объяснил Яссен. «Мы с женой, как услышали про войну, так сразу оделись и побежали. У моей бедной тещи, да хранят ее горы, слабое сердце. Она живет в другом конце города. Мы просто идем ее проведать». «Слишком много болтаешь», — подумала Элина, но вмешиваться не стала. «Сочувствую», — хмуро буркнул офицер. «Но без подтверждения личности не могу ее пропустить. Пройдемте, девушка». Элина вскинулась, но Яссен закрыл ее собой и сунул что-то полицейскому в карман. «Иногда в спешке столько всего забываешь», — прошептал он. «Хотите меня подкупить?» — насмешливо скривил губы полицейский. «Нет, что вы!» — невинно отозвался Яссен. «Просто выражаю почтение доблестным стражам порядка». Полицейский поколебался, потом хлопнул себя по карману и кивнул. «В следующий раз не забывайте голоком. Нельзя допустить, чтобы наши люди якшались с раванцами», — сказал он. «Слава Фарину!» Он пошел дальше, к очередной жертве, которой не повезло привлечь его внимание. Элина нервно выдохнула. «Нас зажимают в тиски!» Она покачала головой. Ее охватил гнев, резкая вспышка боли, словно иголки загнали под ногти. Она должна защитить свой народ. Ее огонь спалит любого джантарского полицейского и любого арахасинского повстанца. Они все будут болтаться в петле. Яссен, видимо, заметил, как изменилось ее лицо. Он взялся за ее накалившуюся руку, но не вздрогнул. «Спокойно, спокойно», — сказал он, оглядываясь по сторонам. «Не забывайте, зачем вы здесь». Она через силу кивнула. В ушах шипело. Это огонь внутри нее просился наружу. «Не сейчас», — успокоила его Элина. Она расслабила ладонь, и крошечный язычок пламени, задрожав, потух. До Сонских гор добрались на рассвете третьего дня. Элина прихватила шарф, забытый кем-то из пассажиров, и повязала его поверх своих темных кудрей. По счастью, полиция ловила раванцев только на станциях, движущиеся поезда не прочесывали. Элина содрогнулась при мысли о том, что делают с ее соотечественниками. Чем ближе становились горы, тем больше небо приобретало ржаво-карминный оттенок. Вершины неестественно блестели, почти как все в Джантаре. Редкие снежные пятна резко выделялись на фоне синих и красных сосен, но внимание Элины привлекли шахты. Массивные металлические сооружения, уродливыми жуками облепившие горные склоны. Посередине каждой башни стояли две герметичные стеклянные трубы. По одной вглубь горы доставляли сишарийцев, по другой поднимали вагонетки, груженные породой. Элина впечатлялась размахом и мощью, но не могла не видеть в этом всем насилие над недрами. Отец всегда говорил, что джантарцы не уважают землю. Они строят и копают, не задумываясь о последствиях. Раванцы хотя бы научились сосуществовать с пустыней, адаптироваться к ее контурам и изгибам. Они, по крайней мере, знали, когда просить, а когда отдавать. Элина снова задумалась о Рани, сожженной и разрушенной. Как же так? Ведь всего неделю назад она гуляла по тем улицам, слушала биение дхолов и песни о песках. Элина тосковала по дому. Эта тоска была сильнее голода и отчаяния молитвы. Яссен что-то замычал, прерывая ее размышления. Она оглянулась. Он лежал поперек сидений и спал, перевернувшись на спину. Была Элинина очередь караулить, но вместо того, чтобы следить за происходящим, она засмотрелась на спутника. Бледное солнце обрисовывало его слегка крючковатый нос и высокий лоб, сглаживая черты. На шее виднелся крошечный шрам в том месте, куда она приставила трос-клинок. Поколебавшись, Элина осторожно поднялась и подсела к Яссену. Его волосы касались ее бедра. Он зашевелился, и она замерла. Показалось, что он сейчас проснется, но нет. Губы Яссена были слегка приоткрыты, длинные ресницы гладили щеки. Прядь волос упала на лоб. В уголках глаз залегли возрастные морщинки, но солнечный свет придавал лицу молодость. Яссен как будто обрел покой за пределами этого мира. Было в нем что-то по-своему красивое. Гравипоезд начал снижение, и Элина аккуратно убрала волосы со лба Яссена. «Яссен», — тихо позвала она, трогая его за плечо, — «приехали». Поезд со скрежетом причалил. Элина окинула взглядом очередную пустую платформу. Когда она снова опустила глаза, Яссен уже проснулся. Двери со свистом раздвинулись, в вагон хлынул холодный воздух, неся в себе свежий запах сосен с кисловатым привкусом металла. Элина смотрела в бледные глаза Яссена и не отворачивалась. Он медленно поднял руку и коснулся ее щеки. Элина замерла. Он провел большим пальцем по ее скуле, а потом показал налипшую на него тонкую ресничку. «Загадайте желание», — прошептал Яссен. «Желание?» — она чуть не рассмеялась. «Какие тут желания?» Однако Яссен не отводил взгляд, и она тоже не могла. «Хочу, чтобы мы выжили», — сказала она и подула. Ресничка, дрогнув, исчезла. Яссен снова вытянул руку, на мгновение ей почудилось, будто он хочет опять коснуться ее щеки, но он лишь указал за окно. «Вон там», — Элина оглянулась и увидела пышущий цветом густой лес, ни одной шахты в той части горы не было, по крайней мере, пока. «Убежище». Она кивнула, и Яссен, тихо закряхтев, выпрямился. Когда он прижал руку к груди, Элина увидела почерневшую кожу. «Болит?» «Постоянно». «Твоя рука!» — начала она, но Яссен отмахнулся. «Пойдемте, а то поезд двинется дальше». Они вышли из вагона на пустую платформу, за шатким прилавком сидел старый торговец, закутанный в шубу из меха фирры. Элина завистливо поежилась, горная прохлада пробирала до костей. «Решили сбежать из города?» — оживился торговец, когда они подошли. При каждом слове забрало у него на лице подпрыгивало. «Горный воздух полезен», — сказал Яссен. «Однако, надо признаться, мы плохо подготовились. У вас найдутся еще шубы?» — он кивнул на пыльные полки за спиной торговца. «Всего две», — отозвался тот. «Впрочем, есть большое меховое покрывало, как раз для двоих голубков вроде вас». Элина сглотнула, ее щеки зарделись, а Яссен поспешно вытащил голоком. «Мы возьмем две отдельные». Торговец сосканировал ком и достал две тяжелые шубы. Свою Элина надела сразу, шуба оказалась великовата, но она закуталась поплотнее, чтобы сохранить оставшееся тепло. «Спасибо», — пробормотала она. «Берегись осенних заморозков, Мера», — сказал торговец. «А еще поговаривают, что горят леса. На прошлой неделе с той стороны горы так полыхнуло, аж солдаты задергались». «Лесные пожары? В конце лета?» — удивилась она. Торговец пожал плечами. «Бурить стали пуще обычного. Жди беды». «Мы будем начеку», — сказал Яссен. «Не знаете случаем, где здесь поблизости можно раздобыть горячую еду или бренни?» «Идите вниз по дороге», — ответил торговец. «Увидите сарай со стойлами. Да, и забрало наденьте. В последнее время от шахт много вспышек. На той неделе бедную девушку аж ослепило». Элина вспомнила грохотавшие по пустыне танки, и внутри у нее все сжалось. Еще солдаты с зимирами. Солнце в Равансе без того жгло нещадно, а от клятого джантарского металла становилось только хуже. «Нашли новые залежи?» — беззаботно поинтересовалась она и поймала предостерегающий взгляд Яссена. «Нет, копаются в старых, но зато как! Несколько недель взрывали. Скоро солдаты придут за рудой, и лучше им на пути не попадаться, загребут с собой». Старик засмеялся. «Знаете, когда они придут?» — спросила Элина. «Трудно сказать, но наверняка скоро». «А где?» «Простите, она помешана на военных», — встрял Яссен, хватая ее за руку. «Так нам идти вниз по дороге, верно?» «Да, владелица сарая как раз занимается Бренни». Яссен поблагодарил торговца и, положив ладонь Элине на поясницу, подтолкнул ее вперед. Он не убирал руку, пока они не удалились на достаточное расстояние. «Ты слышал, что он сказал?» — тихо спросила она. «Слышал», — вздохнул он. Она покусала губу. «Помню, ты говорил, что не знаешь, где месторождение руды и что не собираешься его искать, но...» Она замолчала и посмотрела на него. «Ты лучше меня ориентируешься в этих шахтах. Я не прошу тебя искать ту руду, но... Но что, если мы сможем остановить солдат?» «К чему вы клоните?» — настороженно спросил Яссен. «Они скоро придут сюда, чтобы забрать свежую добычу. Из этого металла они наделают еще оружие, еще танков, еще полуметаллических солдат, чтобы их... Нужно им помешать». «Нам не совладать с целой армией, Элина». «Понимаю», — произнесла она больше себе под нос, «но ведь должен же быть какой-то способ». Она внимательно осмотрела гору впереди. Это был чужой край, и она не знала все его складки и изгибы так же хорошо, как знала свою пустыню. У нее не было ни плана, ни войска, однако Элина не могла избавиться от странного чувства, возникшего, когда Яссен рассказал про карту. «Сэмсон знает о хижине и о руде. Он хотел, чтобы Яссен сюда приехал. Ты говорил, что у Сэмсона здесь небольшая база. С ней можно как-нибудь связаться?» «Сомневаюсь». Он помолчал, напряженно вглядываясь в ее лицо. «Элина, чего вы хотите?» «Ничего, просто...» — она задумалась. «У меня такое ощущение, будто Сэмсон нарочно подтолкнул тебя сюда, чтобы ты нашел для него эту особую руду». «Возможно», — медленно произнес Яссен, и взгляд у него стал мрачным. «Вот только он мертв. Все они мертвы. Так что какая теперь разница?» Элина промолчала. Ей сдавило горло. Незачем было напоминать о тех, кто не спасся. Она сама помнила про них, прекрасно помнила. Яссен вздохнул и взял ее за руки. «Мне жаль, Элина», — тихо и виновато сказал он, «но прямо сейчас мы ничего с рудой сделать не сможем, поэтому давайте для начала доберемся до безопасного места». У нее не хватило духу возразить, что в Джантаре безопасных мест для нее нет. Когда они добрались до центра, солнце было уже высоко. Его лучи падали на крошечные металлические лавки и стеклянные витрины, выстроившиеся вдоль главной улицы. Многие были закрыты или заколочены, вдоль дороги ни попрошаек, ни уличных танцоров. Элина заметила нескольких горожан, но те лишь коротко кивали или улыбались, а затем куда-то спешили. «Как думаешь, где все?» — спросила Элина у Яссена. «Сидят по домам, боятся чего-то», — ответил он, настороженно оглядываясь по сторонам. Он держался к ней вплотную, почти задевая плечом, защищал в полном согласии с клятвой. Боль от предательства еще не вполне утихла, но Элина улыбалась, когда Яссен заслонял ее собой, если кто-то проходил мимо. К добру или нет, он свое слово держал. Наконец, они нашли обещанный сарай и нырнули внутрь. В импровизированной приемной стоял крошечный пустой стол, вдоль стены тянулись стойла, а за ними открывался выгон, где паслись на воле несколько Бренни. Элина подошла к стойлу и цокнула языком, Бренни вскинула мохнатую голову. Раскрыв свои большие карие глаза и навострив короткие уши, она приблизилась к двери стойла. Бренни была меньше лошади, ее длинную толстую шею покрывала роскошная грива, подобной Элина никогда не видела. Улыбаясь, она коснулась пушистой морды. Бренни заревела, тычась носом в ладонь в поисках лакомства. Из соседнего стойла вдруг высунулась женщина с граблями. «О, вы хотите покататься?» «Нас двое, хотим арендовать Бренни», — ответила Элина. Женщина торопливо вышла из стойла, вытирая руки о штаны. «На какой срок?» «На цикл», — сказал подошедший Яссен, доставая голоком, «и еще корм в придачу». «На цикл? Нет, только на 2 недели, потом их нужно будет вернуть. Скоро в эти горы заявится прорва солдат, и им понадобятся вьючные животные. Нашли главную жилу». «Главную жилу?» Элина многозначительно посмотрела на Яссена, но он отвернулся. «Здесь есть поблизости воинские части?» — спросил он небрежно. «На другой стороне горы, ближе к шахтам», — ответила женщина. «Но они тоже будут здесь. От этого всем не по себе». «Почему?» — поинтересовалась Элина. «Ну, наши 3 шахты уже несколько недель работают сверхурочно. Их добыча должна порадовать короля». У Элины внутри похолодело. Пока женщина надевала на Бренни веревочную упряжь, она переглянулась с Яссеном. Тот тоже выглядел встревоженно. «Извините, я городская, поэтому плохо во всем разбираюсь», — с добродушным смешком произнесла Элина. «Вы говорите, у вас 3 шахты. Мне почему-то казалось, что их гораздо больше». «Больше, да, но остальные расположены аж в Янке. 3 дня отсюда на поезде или несколько часов на гравелете, но маршруты перекрыты, чтобы освободить дорогу для солдат. Впрочем, в Янку им не нужно. Вся заслуга у наших», — добавила женщина с гордостью. «Уверен, ваш город прославится», — сказал Яссен. Женщина просияла. «А вы сами откуда?» «Из Моноры», — быстро ответил Яссен. «Из Моноры? Ничего себе, такая даль!» «Мы просто искали тишины и покоя», — вставила Элина с улыбкой. «Воздух здесь куда свежее, чем дома». «Люди тоже», — женщина подмигнула. Она оседлала 2 Бренни и взвалила им на спины тяжелые торбы с кормом. Одно животное уставилось на Элину маслянистыми глазами и запрядало ушами. Элина погладила его по гриве. «А их как-нибудь зовут?» — спросила она. «Да», — ответила женщина. «Это Харпа, а это Хенут. Они, кстати, пара. Как раз для вас». Она снова подмигнула. «Спасибо», — сказал Яссен. Щеки у него покраснели. «Верните их до следующих новолуний, Меро», — напомнила женщина. Элина взяла Бренни под узцы. Мягкий и теплый нос ткнулся ей в плечо. «Подождите здесь», — сказал Яссен, когда они вышли на улицу. Он перешел дорогу и скрылся в магазине напротив. Элина переминалась с ноги на ногу, от забрала чесалась переносица, хотелось его сорвать. В одиночестве она ощущала странную тревогу, какое-то смутное, трудноуловимое предчувствие того, что впереди ждет неизвестность, длинный извилистый путь, не поддающийся контролю. Яссен подбежал, неся свертки. Он рассовал их по сидельным сумам, а Элине протянул куль с мясом. «Как ты все это покупаешь?» — спросила она, вертя в руках еду. «Накопление за много оборотов, плюс страховка», — ответил он, закидывая 2-й куль на своего Бренни. «Что за страховка?» «За устранение сильных мира сего. Хорошо платят». Яссен подтянул Хенуту подпругу, тот зафырчал. «Отправляемся?» Он помог Элине вскочить в седло. Харпа дернулась, натягивая удила, но от Элининых поглаживаний успокоилась. По ощущениям, Бренни совсем не походила на лошадь, но на ней Элина чувствовала себя уверенно. Надежно. Яссен легко уселся на Хенута и послал его вперед. Когда они выехали на лесную дорогу, он повернулся к Элине. «Пообещайте мне кое-что». Он снял забрало и пристально посмотрел ей в глаза. «Дайте слово, что будете делать все, как я скажу. Скажу спрятаться — прячьтесь. Скажу бежать — бегите. Даже если цель уже у вас на мушке. Времени на споры не будет. Эти края, может, и не такие суровые, как пески Раванса, но и здесь есть свои капканы, а я их знаю лучше вас. А что, если мне придется бросить тебя?» «Значит, бросайте», — сурово припечатал он. Ей стало печально. Яссен был последней ниточкой, связывающей ее с Равансом. «Ты поклялся, Яссен Найт. Так что хочешь, не хочешь, а никуда ты от меня не денешься». И она с улыбкой пришпорила свою Бренни.